Глава 19. Наследник престола. Обряд пострижения. Принцу Самдеч Чаофа Чулолункорну было около 10 лет, когда меня назначили его учительницей. Будучи старшим сыном супруги монарха, он занимал высшее положение среди королевских детей как наследник престола. Для сиамца он был вполне красивый юноша, смуглый, не слишком высокий, но и не низкорослый, фигуру имел пропорциональную, подтянутую. Что более важно, он был скромен, сердечен, тянулся к знаниям, легко поддавался влиянию. Мать его умерла, когда ему было лет 9, и он, а также его младшие братья, принцы Чаофа Чоторонт Расми и Чаофа Пхангуранси Сванквонгсе, и их прелестная сестренка, принцесса Сомдеч Чаофа Чандрамондол Фаинг, остались на попечении двоюродной бабушки Самдеч Йинг Нойе, принцессы по линии отца. Это была спокойная, жизнерадостная женщина, имевшая склонность ко всему яркому и красивому. Все свое время она уделяла цветам, поэзии и детям-племянницы, которых очень любила. Особенно она обожала Фа Йинг, и после ее смерти, как я уже говорила, девочка внезапно умерла от холеры. Эта преданная душа с потускневшим взором стала изливать свою сдержанную любовь на юного принца Чулолункорна. Мне часто доводилось вести искренние беседы с почтенной герцогиней, и она всегда умоляла меня внушить ее юным подопечным и особенно будущему королю основные догматы и заповеди христианской веры. В то же время, свято следуя усвоенным с детства религиозным обычаям, она добросовестно посещала храм и исполняла все положенные обряды. Ее скорбь по умершей принцессе была глубока и неизменна, а ее любовь сама по себе оказывала мощное влияние на духовное развитие будущего короля. Королевские дети в Сиаме обречены на суровое существование. В них не пестуют столь необходимое чувство уверенности в себе и свободы. Они вынуждены лишь наблюдать и молчать. Непосильная задача для ребенка. Родные матери с младенчества внушают своим детям жуткие, непонятные вещи. Никому не доверять, жить в страхе. И посему лишь единицы из них вырастают благородными людьми, а бесчестными — многие. Здесь маленькие герои и героини демонстрируют чудеса отваги с самых ранних лет, в то время как наши более счастливые дети в странах Запада в этом возрасте еще думать не начинают. Сами того не сознавая, королевские дети проявляют мужество и стойкость, пытаясь с помощью всевозможных уловок и хитростей противостоять тирании смертельного врага, собственного отца. Их поистине ангельские триумфы никто не замечает, кроме бдительного ока матери, которой связала с ними несчастная судьба. И лишь ее молитвенная улыбка бывает им наградой. Но даже к страданиям привыкаешь, и эти королевские дети нет-нет да смеются, щебечут, шалят и радуются жизни. Что до старой герцогини, она очень любила внучатых племянников, была мудра и, прожив долгую жизнь, научилась не поддаваться страху и беспокойству сначала за их мать, а потом и за самих детей. В таких вот условиях воспитывался юный принц, и какое-то время это позволяло направлять его мысли в сторону благородных устремлений. Учебные занятия на английском и пали сформировали у него возвышенный идеал жизни и способствовали преждевременному развитию неких невыразимых желаний. Однажды он признался мне, что завидует умершему дяде-священнослужителю, что он предпочел бы быть не королем, а бедняком и зарабатывать на жизнь своим трудом. Да, бедняк должен много трудиться ради хлеба насущного, но зато он свободен. Пропитание — это все, что он может потерять или обрести. Ему доступно все, если в нем живет тот, кто наполняет собой все сущее — землю, небо, звезды, цветы, детей. Я понимаю, мое величие состоит лишь в том, что я являюсь частью бесконечного, но лишь в этом. Все, что я вижу, мое. Я — неотъемлемая часть своего окружения, в котором живу. Скольких радостей я был бы лишен, если бы был просто мальчиком из бедной семьи. На уроках Чулалонгкорн был внимателен, спокоен, вежлив, к своей старой тете и младшим братьям неизменно относился с любовью, бедным сопереживал со всей искренностью своего доброго сердца. Занимался он усердно, упорно преодолевая возникающие на его пути трудности и препятствия, и, казалось, в этом его решимость только крепла по мере того, как он узнавал новые идеи. Каждый раз, добиваясь в учебе очередного успеха, он испытывал восторг, радовался новым мыслям, которые указывали на то, как мало он еще знает, и это вдохновляло его на дальнейшую работу, открывало новые возможности на пути интеллектуального совершенствования. Но я понимала и с грустью отмечала, что для его страстной натуры это переходное состояние, и недалек тот час, когда он осознает свое неизбежное предназначение, что для него явится потрясением, и это либо укрепит в нем, либо уничтожит все то прекрасное, что есть в развивающейся личности наследника престола. Близилось время ритуала пострижения, традиционного для всех юных принцев Сиама, и Чулалонгкорн постепенно, но все более заметно, выходил из-под моего влияния. Король решил отметить совершеннолетие наследника с необычайной помпезностью. С этой целью он тщательно изучил летописи и хроники Сиама и Камбоджи и составил подробное описание весьма любопытной процессии, коей сопровождалась церемония пострижения одного сиамского принца много веков назад, и вознамерился организовать подобное торжество, но только более грандиозное и дорогостоящее для своего сына. Программа праздника, включая процессию, предусматривала и представление по мотивам Рамаяны и событий из жизни древних королей Камбоджи. В подготовке праздника участвовало все королевство. Для гигантского спектакля отбирали красавиц примерно из 9000 молодых женщин, включая самых привлекательных наложниц. Со всех уголков королевства приглашали или нанимали мальчиков и девочек для помощи в организации и проведении представления. В пышной процессии участвовали представители всех народов мира. В нашей школе обычные уроки отменили, а вместо них мы проводили репетиции, разучивали песни, танцы, пантомимы, декламировали стихи. В центре дворцового сада насыпали высокий искусственный холм Коа-Кралаат. На вершине воздвигли золотистый храм или пагоду удивительной красоты, которую украсили гобеленами с изображением восходящего солнца на восточной стороне и серебристой луны на западной. С четырех сторон света на страже стояли четыре фигуры — белый слон, священный бык, конь и лев. Эти фигуры имели конструкцию, позволявшую сдвигать их в одно место и поворачивать. После торжественной церемонии пострижения принца полагалось облить специально доставленной из Брахмапутры священной водой, которая будет стекать в мраморную купель. Церемонию пострижения называют по-разному, в зависимости от статуса подростка. У простолюдинов это кхон-чук, у представителей знати и лиц королевской крови — сох-кхан, вероятно, от санскритского сох-сахта-кам, что значит «в целости и сохранности». Согласно преданию, это очень древний обычай. Его зарождение связывают с одним брахманом. Его единственный сын тяжело заболел, оказался на грани смерти. Врачи сочли его случай безнадежным, решив, что мальчиком овладели злые духи. Безутешный отец обратился к святому человеку, одному из первых последователей Будды. Нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы избавить его дражайшего сына от мук и спасти от гибели? Преподобный святой велел ему молиться и просить других людей молиться за сына, а также полностью сбрить ту часть волос, которые с самого рождения никогда не касались бритвы или ножницы. Результат всех несказанно обрадовал. Мальчик выздоровел. Потом и другие стали прибегать к подобному способу исцеления. Так возник обычай пострижения. Детям принцев и девочкам, и мальчикам вообще нельзя состригать пучок на макушке до поры их вступления в зрелость. И тогда все, кто связан с их семьями узами родства или дружбы, дарят им ценные подарки. Когда вся подготовка, требуемая для успешного театрализованного представления, была завершена, король посоветовавшись с астрологами, послал глашатаев к правителям всех провинций Сиама, дабы известить этих вельмож о назначенном времени юбилейных торжеств, попросить их прибыть на праздник и оказать содействие. Такие распоряжения были направлены всем священнослужителям королевства, которым предписывалось по очереди проводить религиозные службы большими и малыми группами в течение нескольких дней праздника. Ранним утром знаменательного дня принца торжественно доставили на великолепном золотом троне в Махапрасад. Места в процессии были распределены следующим образом. Сначала несли золотые зонты, большие и малые, а также опахала. Затем шли 12 пышно одетых мужчин из числа наиболее влиятельных представителей знати, по 6 с каждой стороны золотого трона. Это были телохранители принца. За ними выступали 400 амазонок в отделанной золотой тесьмой зеленой униформе со сверкающими доспехами. Следом 12 дев в расшитых золотом платьях и немыслимо красивых главных уборах, украшенных драгоценными камнями, исполняли танец для принца под тихий монотонный ритм барабанов банда. В центре этой группы шли 3 миловидные девушки. Одна несла великолепный павлиний хвост, двое других — ветки из золота и серебра, на которых сверкали листочки и диковинные цветы. Этих барышень с обеих сторон охраняли 2 дуэньи. За ними величественная группа брахманов несла позолоченные чаши с жареным рисом — кхоаток, который они горстями швыряли по обе стороны от процессии, как символ изобилия. Затем еще одна группа брахманов. На ходу они били в барабаны бандо. За ними двое юношей знатного происхождения в роскошных одеждах несли золотые чаши в форме лотоса, в которых сидели райские птицы, ног куравик, пение которых, как говорили, завораживало даже хищников. Дальше шагал отряд молодых людей, подрастающее поколение элиты Сиама, увешанных золотыми ожерельями и цепями. Отряд японских телохранителей короля, еще одна шеренга юношей в национальных костюмах Хиндустана, малайские юноши в национальных костюмах, китайские юноши в национальных костюмах, сиамские юноши в английских костюмах, отряд королевской пехоты во главе с саперами в европейской форме. За ними шествовали 5000 мужчин в длинных розовых одеяниях и высоких конусообразных головных уборах. Они изображали ангелов-хранителей разных народов. Потом появились группы музыкантов валом. Они имитировали крики птиц, звуки падающих фруктов и журчание далеких ручьев в воображаемых лесах, через которые они якобы пробирались к священной горе. За золотым паланкином, в котором несли принца, участники процессии расположились в следующем порядке. Сразу за паланкином принца выступали 4 юные девы знатного происхождения. Они несли вещи принца — бительницу, плевательницу, опахала и мечи. За ними еще 70 девушек с почтительным благоговением несли чаши из чистого золота и все регалии принца королевской крови. Другие шли с золотыми веерами, которые каждая несла на правом плече. За ними семенили группы детей, дочери знатных вельмож, все в роскошных одеждах и изумительных украшениях. Потом шли фрейлины, личные прислужницы и наложницы короля. Наряды на них были скромные, но головы украшали золотые тиары, шеи — массивные золотые цепочки, а пальцы были унизаны дорогими красивыми перстнями. Толпа сиамских женщин, одетых по-европейски, все нарумяненные, с накрашенными губами. Группы детей, тоже одетых по-европейски, женщины в китайских нарядах, японки в дорогих одеяниях, малайки в национальных костюмах, хиндустанки, каренки. Шествие замыкали рабыни и невольницы принца. У подножия холма состоялось удивительное представление. С восточной стороны появились несколько ужасных чудовищ верхом на гигантских орлах. Эти диковинные существа с головами, свисающими почти до колен, с невиданными мечами в руках, называются яки. Им поручено охранять священную гору от черни. Чуть дальше вокруг двух чучел павлинов несколько юных воинов изображали королей, наместников и повелителей стран и земель, подвластных Сиаму. Желая лицезреть величественную церемонию пострижения принца, они с опаской приближались к якам, исполняя некий воинственный танец и хором скандируя «Орахпхо! Чапай кралаат! Пойдемте к священной горе!» И тогда яки, злые ангелы, нацелили на них свои диковинные мечи, скандируя в ответ «Орахпхо! Салопетханг Пуанг! Убьем их всех!» Потом они стали размахивать мечами, будто бы нанося удары, и правители, раджи и повелители попадали на землю, как будто их ранили. Главные роли в этой драме исполняли Его Величество и их светлости первый министр и министр по внешним связям. Король предстал в образе Пхра Инсуна, индуистского бога Индры, повелителя небесного царства, наделенного и некоторыми признаками духохранителя из римской мифологии. При этом почти все его названия на санскрите совпадают с титулами бога Юпитера. Первый министр исполнял роль его слуги. На санскрите его величали Сачхе, по-сиамски Виссумокам. А министр по внешним связям — роль его возничего Матали. Королевский слон Айсарат, покрытый, расшитый золотом бархатной попоной, нес на спине сверхъестественное оружие — Вагра, удары молнии. Его вели аллегорические персонажи, изображавшие ветры и дожди, молнию и гром. Кхоакралаат, Меру на санскрите, священная гора, которая по описаниям состоит из золота и драгоценных камней. Знатные вельможи подвели принца к его величеству, и тот посадил сына по правую руку от себя, а потом представил его собравшимся в почтении склонившемся перед ним. Затем, поддерживаемый двумя фрейлинами, принц по мраморным ступенькам сошел с возвышения, и две девушки омыли ему ноги чистой водой в золотой чаше и вытерли их тончайшей тканью. По пути к храму Махапрасад принца встретили несколько девушек в очаровательных одеяниях. Они держали перед ним пучки пальмовых листьев и ветки из золота и серебра. Наконец он ступил в одно из внутренних помещений храма, где его усадили на богато украшенный золотом дорогой ковер перед алтарем с зажженными свечами и различными жертвоприношениями. В руку ему вложили пальмовую ветвь, на которой были начертаны мистические слова. «Даже я, даже с самого начала и ничто другое, был тем, кто незримо существовал, высшим духом. Потом я то, что есть, я тот, кто был, и тот, который должен остаться. Знай, что кроме меня, кто есть первопричина всего, нельзя верить ничему, что возникает или не возникает в уме. Все это майя или иллюзия ума, как свет и тьма». На обратной стороне было начертано следующее. «Сделай так, чтобы я продолжал размышлять о твоем безграничном величии и о моем собственном ничтожестве, чтобы на все мои вопросы находились ответы, и мой ум в изобилии получал наставления о пути к Нибхану». Ему в руки вложили клубок непряденного волокна, которым обмотали священную гору, затем храм протянули в святилище, где сидел принц, и концы повязали вокруг его головы. Потом взяли 9 нитей, которыми обнесли алтарь, а их концы отдали в руки священнослужителей, отправлявших службу. Эти последние нити, образующие круги вокруг кругов, символизируют слово «Ом», которое не должно слетать с губ даже самых непорочных. О нем надлежит медитировать только в полном безмолвии. Утром третьего дня все принцы, знатные вельможи и государственные чиновники, а также третья группа священников собрались, чтобы присутствовать при процедуре сбривания пучка волос на макушке принца. Король вручил золотые ножницы и бритву счастливому куаферу. И тот сразу приступил к исполнению почетной миссии. А музыканты, играющие на трубах и конхах, вовсю старались создать как можно больше шума, чтобы отвлечь внимание терпеливого наследника престола. И вот пучок сбрит. Принца облачили в белые одежды и повели к мраморной купели у подножия священной горы — куда сдвинули вместе белого слона, быка, коня и льва, стоявших на страже с четырех сторон света, и провели обряд очищения святыми водами, которые полились на принца из пасти этих животных. Затем знатные дамы облачили его в шелковые одежды, тоже белые, и припроводили в золотую пагоду на вершине холма, где ожидал король в образе Пхра-Инсуна, чтобы благословить своего наследника. Вскинув одну руку к небесам, другую он возложил на склоненную голову сына и произнес торжественную фразу на пали, которую можно перевести так: «Ты, вышедший из чистых вод, которые смыли все твои проступки, будь избавлен от других рождений. Неси в груди яркий свет, который приведет тебя, как привел величественного Будду к нирване, сразу и навсегда». По завершении обрядов священникам поднесли роскошное угощение. Потом был устроен пир для знатных гостей и простолюдинов. Примерно в полдень среди толпы установили два шатра, байсе, похожих на королевский зонт, савекрачат, одну из пяти королевских регалий Сиама. Эти шатры высотой около 5 кубитов состоят из нескольких ярусов, от 3 до 5. Опорный столб закреплен на деревянном основании. Каждый круг, ярус, имеет плоское днище, и в каждом таком вместилище, согласно обычаю, должно быть немного вареного риса, коу-кван, несколько пирожков, немного душистого растительного масла, горсть ароматной муки, несколько свежих кокосовых орехов и бананов. Вокруг шатров раскладывают всякие другие продукты, а их вершины украшают красивыми букетами. Затем процессия из принцев, знатных гостей и прочих лиц 9 раз обошла вокруг шатров. Принцы несли 7 золотых подсвечников с зажженными свечами, передавая их друг другу. Каждый раз, оказываясь возле престола наследника, сидевшего между шатрами, они размахивали перед ним свечами. Это шествие — еще одно воплощение символа Ом. После старший из священнослужителей или брахманов взял из одного шатра горсть риса и, сбрызнув его водой с привкусом кокоса, протянул принцу в ложке. Потом, окунув палец в ароматное масло, затем в душистую муку, дотронулся им до правой ступни принца и пожелал ему быть сильным и мужественным, стойко выдерживать борьбу противоречивых чувств. К ногам принца опять возложили подарки — украшения из серебра и золота. Каждый правитель, не относящийся к королевской семье, каждый вельможа и высокопоставленный чиновник королевства обязаны были преподнести дары. В общей сложности Чаофа мог получить подарков на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона текалей. В этой связи следует отметить, что по указу покойного короля осуществлялся тщательный учет денежных сумм, которые государственные чиновники преподносили его детям во время обряда пострижения, и эти суммы возмещались чиновникам при выплате следующего полугодового жалования. Но данный указ не освобождал более видных правителей и состоятельных вельмож, которые пользовались особым расположением Его Величества вследствие того, что их дочери или племянницы были приняты в число наложниц короля. Детей простолюдинов, у которых нет средств на организацию публичной церемонии пострижения, приводят в храм, где пучок волос сбривает священник, совершая краткий религиозный ритуал. Едва принц успел прийти в себя после такого важного, волнующего события, настало время ему принять священный сан. Эта церемония, хоть и менее сложная по обрядам, была более торжественной. Уже отросший на макушке пучок волос, напоминавший перевернутый помазок, сбрили равно, как и брови. В королевском дворце принца, одетого пышно, как для церемонии коронации, передали с рук на руки священнослужителям, которые повели его в храм Ват-Пхракеу. На всем протяжении пути его босые провожатые в желтых одеяниях пели буддистские религиозные гимны. У входа в храм другая группа священнослужителей, тоже под пение гимнов, сняла с принца роскошные одежды и облачила его в простое одеяние белого цвета. Участники буддистских церемоний обычно располагаются кругом, а буддистские храмы имеют в основании форму креста. Священнослужители встали в круг, держа в сложенных ладонях зажженные свечи. В центре круга стоял первосвященник. Низко кланяясь, принц робким, боязливым шагом ступил в священный круг, где его встретил первосвященник. Они взялись за руки, и принц дал обет отрешиться от мирской жизни с ее заботами и соблазнами и строго соблюдать догматы Будды. После этого принца облачили в рубище и повели из храма в королевский монастырь Ват-Брахмани-Вайт. Он шел босиком, опустив глаза под пение этих жутких гимнов. В монастыре он провел в затворничестве полгода. Когда вернулся в мир и поселился в выделенной ему резиденции, он уже не был похож на того впечатлительного пылкого мальчика, каким некогда был мой смышленый, честолюбивый ученик. И хотя он изъявил желание продолжить занятия английским языком, во дворце сочли, что он достаточно взрослый и больше не может учиться в школе вместе со своими братьями и сестрами. В течение года я давала ему уроки по вечерам с 7 до 10 в его особняке с розарием. И по сей день, находясь далеко от Сиама, я вспоминаю эти занятия с большим удовольствием.